Глава 9. «Ты серьезно? Я так понимаю, это не обсуждается?» — восклицала Катерина, вскидывая руки. «Чего ты от меня хочешь?» — злился в ответ мужчина. «Ты же все сама прекрасно понимаешь. У нас же дети, Паша, у нас Надюшка». В голосе звучали обиды и бессилие. «Знаете, такое, когда ты ничего не можешь изменить и прекрасно это понимаешь. Тебе остается только смириться и принять происходящее. Сначала принять и прожить его, чтобы в конце либо выстоять и стать сильнее, либо быть раздавленным жалостью к себе». Надя лежала на диване в гостиной и прерывисто дышала. Каждый новый взрыв эмоций и звука отдавался дрожью в маленьком хрупком теле. Тилли держал ее ладошку в своих мягких лапах и чувствовал, как та вздрагивала в ответ на крики, доносившиеся из прихожей. «Не бей по больному, Катя. Ты знаешь, дети для меня все». Сопротивляясь запрещенному приему, раздраженно выпалил мужской голос, а затем безапелляционно добавил, ставя точку в завязавшемся споре. «Хватит, я принял решение». Не имея больше никаких аргументов и возможности как-то изменить ситуацию, женщина расплакалась. Она присела на краешек стула и тихо шмыгнула носом, смахивая слезы с румяных от спора щек. Из прихожей послышалось: «Вещи соберу вечером». Входная дверь неприятно скрипнула и закрылась. Ключи провернулись в замке несколько раз, издав характерный щелчок. В воздухе повисла гнетущая тишина. Надя тоже затихла, словно прислушиваясь к происходящему. А потом вдруг оттопырила нижнюю губу и отчаянно разрыдалась. Комната взорвалась звенящим эхом, и женщина, вздрогнув, поднялась. «Напугали мы тебя, доченька». Она взяла девочку на руки, уселась поудобнее на диван и, легонько покачивая худенькое тельце, прошептала: «Ничего, милая, и с этим мы справимся. Папе нужно уехать. Ты не переживай, я с тобой». Голос ее звучал спокойно, будто не было ни ссоры, ни охватившего ее отчаяния. Он мягко и нежно обволакивал все естество девочки, наполняя каждую клеточку уверенностью и безмятежностью. Малышка затихла и, казалось, уснула. Но Тилли видел, как тонкие пальчики хватаются за воздух, собираясь в кулачок, а потом снова рассыпаются веером. Бурлящее эхо умолкло, уступив место тихому посапыванию маленького носа, правда, опять ненадолго. На этот раз нарушителем спокойствия стал Елисей, проснувшийся, по всей видимости, из-за плача сестры и теперь настоятельно требовавший материнского внимания. Женщина устало вздохнула. «Пойду попробую снова его уложить», — сообщила она Надюше, бережно перекладывая ее на мягкий игровой коврик на полу. «Иначе нам с тобой не сдобровать». «Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-

Ее тело непроизвольно напряглось, и что-то тихонько звякнуло. Тилли насторожился, вскочил и огляделся. У ног малышки лежал небольшой пластмассовый бубен, одна из игрушек младшего брата. Нога девочки угодила прямо по нему, выпустив легкое дзынь из яркой пластиковой упаковки. Зайчонок облегченно вздохнул и вернулся на прежнее место, упершись взглядом в ненавистную люстру. Он уже был готов с головой провалиться в раздумье, но новая дзынь гвоздем вонзилась в его потерявший бдительность слух. Тилли сел и уставился на девочку. Та улыбалась и уже поднимала ногу для нового удара. «Дзынь!» Мысли в его игрушечной голове мельтешили и жужжали, словно рой встревоженных пчел. Лапа принялась размеренно постукивать по лбу, задавая ритм. И пчелы послушно выстроились в ровные шеренги и уже почти маршировали в такт ударом. «Дзынь!» — раздалось снаружи. «Дзынь!» — ответила внутри, дергая выключатель. «Точно!» — почти шепотом протянул зайчонок, боясь спугнуть идею, вспыхнувшую, как лампочка на новогодней гирлянде. «Нет, наш герой не сорвался с места, не рванул куда-то, знаете, как бывает в популярных сериалах про врачей или сыщиков. Совсем наоборот, он замер. Уши его приподнялись, нос подрагивал от напряжения, а взгляд устремился на худенькую детскую ножку в рыжем носке. Надя не двигалась». Ожидание растягивало минуты, становясь невыносимым. «Ну же, давай!» — кричала внутри, готовая вырваться наружу. Но Тилли инстинктивно понимал — надо ждать. И он ждал. В ушах пульсировала тишина. Сердце бешено колотилось, ударяясь об опилки и гречневую лузгу. Глаза слезились. Наконец, нога девочки пришла в движение и... «Дзынь!» Тилли почти подпрыгнул на месте, словно и не ожидал вовсе, что бубен издаст хоть какой-нибудь звук. Еще мгновение, и подушечки его мягких лап ласково поглаживали лицо малышки, а сам он радостно шептал: «Я здесь, здесь! Ты меня позвала!» Надя повернула голову и посмотрела на своего друга большими карими глазами. Посторонний человек, застав эту сцену, отмахнулся бы и, вероятно, произнес что-то вроде: «Ну и что тут такого? Ничего особенного не происходит». Но Тилли видел еле уловимое удивление в глазах ребенка и почти физически ощущал скрип шестеренок в ее голове, приходящих в движение. Он опустил лапы и стал отдаляться. Внимательно наблюдая за малышкой, наш герой точно определил ту точку, где она потеряла его из виду. Еще шаг, и зайчонок остановился. Внутри скандировала: «Давай, давай, давай!» и умоляюще добавляла: «Еще разочек, пожалуйста!» Тилли застыл в новом витке ожидания. Надя, поискав глазами пропажу, отвернулась. Люстра подмигнула ей внезапным лучом солнца, который прорвал плотную завесу туч и ударился о стеклянный плафон. Девочка вздрогнула от неожиданности, и негромкая «дзынь» упала мягкими заячьими лапами на ее порозовевшую щеку. «Я здесь!» — шептал Тилли, выдыхая горячий от волнения воздух в маленькое девчачье ухо. Надя замерла всего на несколько секунд, прислушиваясь к происходящему. Голова ее повернулась, а рот растянулся в улыбке. «Ы-ы-ы!» — протянула она. Тилли чмокнул девочку в курносый нос и вернулся на свой наблюдательный пункт, туда, где становился неразличимым для своей маленькой хозяйки. Снова тягостное ожидание навалилось на него, прижимая всем своим весом к теплому дощатому полу. «Минута, еще минута. Ты же поняла, я знаю, давай!» — настаивала внутри и отдавалась в игрушечном тельце тиканьем невидимых часов. «Ну же, ты можешь!» Тилли не произнес ни слова, но, казалось, Надюша услышала его и так. Она подняла ногу и уронила ее на бубен. «Дзынь!» — радостно отозвался тот. «Я здесь!» — зашептал зайчонок. «Ты молодец!» Она поняла. Теперь стоило нашему герою удалиться, как улыбка на лице девочки сменялась напряженной сосредоточенностью. Раз за разом малышка поднимала свою ногу в рыжем носке и ударяла по яркой пластмассовой игрушке. Раз за разом тихая «дзынь» заставляла Тилли появляться перед ее взором. Она смотрела в его маленькие черные глаза и улыбалась. «Получилось!» — победоносно подытожила внутри, и зайчонок аккуратно промокнул пеленкой выступившие на лбу малышки капли пота. «Тебе пора отдохнуть!» — прошептал он и улегся рядом так, чтобы девочка его видела. «Я никуда не уйду!» Он положил свои лапы на ее руку и уткнулся носом в плечо. Она чувствовала его горячее дыхание и улыбалась люстре под потолком. Этим вечером Тилли лежал в кровати рядом со своей хозяйкой, и тепло тягучей медовой патокой разливалось по его телу. Дремота накатывала мягкой волной и утаскивала с собой, обещая долгожданное сладкое умиротворение. Зайчонок слушал, как Катерина пела о чем-то прекрасном, и глаза его закрывались сами собой, унося нашего героя в мир манящих сновидений с запахом корицы, имбирного чая и тыквенного пирога. Он цеплялся за нити угасающего сознания и думал о том, что у каждого ребенка таится внутри целая вселенная, и вселенная эта гораздо больше, чем можно увидеть снаружи.